Мелкие вещи. Письменные принадлежности сильно отличались от современных. До середины XIX века писали гусиными перьями, для чего их надо было особым образом оттачивать, чинить. Отсюда перочинный ножик. Некоторые чиновники делали это столь искусно, что их только за это и держали на службе, ежели других способностей они не проявляли. Стальные перья внедрялись туго, особенно в учебных заведениях, считалось, что они портят почерк. В романе Достоевского «Идиот» князю Мышкину, чтобы испытать его почерк, Аглая предлагает: «Вот перо и еще новое, ничего, что стальное? Каллиграфы, я слышал, стальными не пишут». Написанные чернилами высушивали мелким песком, который хранился в особой песочнице. Большой квадратный конверт шумел тогда, как детская погремушка, по причине песка, которым густо посыпалось письмо, вспоминает Кропоткин в записках революционера. Кстати, конверт в то время часто называли кувертом, так, например, постоянно у Тургенева. Конверты запечатывались сургучом, к которому прикладывалась специальная именная печатка с инициалами или гербом, или заклеивались обладками, бумажными кружочками, смазанными клеем. Вот как Татьяна Ларина запечатывает письмо Онегину. Письмо дрожит в ее руке, обладка розовая сохнет на воспаленном языке. Мимоходом отмечу здесь тогдашнее значение слова «воспаленный», не воспалившийся от болезни, а распаленный, разгоряченный от волнения. Слово «бумажник» в современном его значении вошло в язык поздно. Одно время этот предмет называли «книжник» или даже «книжкой» по сходству, так у Гоголя, или «портфель». Поэтому не будем удивляться, читая вновь Тургенева, что Сипягин достал из кармана портфельчик и вынул оттуда карточку, а в «Бедных людях» Достоевского о том, что его превосходительство вынимает книжник и из него 100-рублевую. Карманные часы большой точности назывались по выпускавшей их французской фирме «Бригет». Они напоминали о времени боя. Отсюда «пока не дремлющий Бригет не прозвонит ему обед» в «Евгении Онегине». В рассказе «Часы» Тургенева узнаем, что герой приобрел себе настоящий Бригет с секундной стрелкой, обозначением чисел и репетицией. Числа здесь дни месяца, репетиция – механизм для боя. У Куприна есть рассказ «Бригет», история исчезновения дорогих часов, кончившаяся трагически. Как и другие пружинные часы того времени, «Бригет» заводился не заводной головкой, а особым ключиком, привешенным на цепочке. Отсюда фраза в казаках Толстого: «Один из молодых людей, провожавших Оленина на Кавказ, играет ключиком часов». К той же цепочке прикреплялась иногда упомянутая выше печатка для оттискивания на сургучной печати на письмах. На такую золотую печатку Ноздрев предлагает Чичикову сыграть в шашки. Хочу напомнить молодым читателям, что часы, которые носят с собой классические герои, были только карманные. Нынешние наручные часы, полностью их вытеснившие, появились перед Первой мировой войной. И, наконец, о принадлежности, которую непременно брали с собой в дальнюю дорогу. Погребец, так назывался небольшой сундучок с посудой и провизией. Юный Гринев в капитанской дочке везет с собой погребец, которым ведает Савельич. В воскресенье Толстого офицер в дороге достал из погребца четвероугольный графинчик с коньяком и бисквитом.